Глава 25. «Ты обожаешь мою стряпню», — на всякий случай сказала я. Мы сидели за столом втроем, дед мирно попивающий чай из блюдца, Алекс, гипнотизирующий взглядом макаронную запеканку с фаршем, и я, успевшая перед уходом на работу помыть и уложить волосы, а также сделать кучу других важных дел. «Опять макароны», — уточнил Алекс. «Вчера были улитки, сегодня рожки», — подбодрила я его, подавая вилку. «Но ты не переживай, на обед приготовишь сам, что захочешь. Спагетти, например». «Я?» — он устремил на меня испуганный взгляд. «Ты, Сашенька!» — довольно подтвердила я. «Кулинарная книга возле плиты на полке. Если что-то забудешь, спросишь у дедули». Алекс покосился на деда. «Уфить?» Тот медленно потянул чай губами. Где-то под столом закопошился пес. Очевидно, кто-то нечаянно задел его ногой. «И не забудь накормить тумака», — добавила я. «Когда он сыт, не жрет чужие какахи на улице». Алекс поморщился и опустил взгляд в тарелку. «Не переживай, у тебя все получится», — решила воодушевить его я. «Деда бы тебе помог, но он обычно отдыхает несколько часов после ванны». «Так горячей воды же нет!» Кажется, Алекс почуял подвох. «И с этим ты тоже справишься», — с улыбкой сказала я. «Нагреешь нужное количество, только проверяй температуру воды локтем, чтобы он не обжегся. Затем поможешь дедуле раздеться и искупаться, сам понимаешь, а в ванной сыро, не дай бог, поскользнется и упадет. А в его возрасте это крайне опасно, к тому же кто-то должен потереть ему спинку и помочь вытереться». «И еще нужно распарить старую мозоль», — ехидно добавил дед. «На ногу наступает с каждым днем все больнее». Алекс смотрел на нас с ужасом, переводил взгляд то на одного, то на другого и не мог поверить своим ушам. «Раньше ты справлялся с этими обязанностями лучше всех», — заметила я. «И никому другому не доверял стрижку моих ногтей», — кивнул дед. «У меня они уже твердые, изогнутые, как у орлана. Так сразу и не отрежешь. Сила нужна, сноровка». Он прихлебнул чая и хитро посмотрел на моего женишка. «А у тебя ловко получалось. Ты всегда сам стриг их мне. После того, как поскоблишь мои пятки пемзой». «Чем?» — начал заикаться Алекс. «А после стрижки обрабатывал пространство между пальцами на ногах специальным тальком», — продолжил дедуля. «Ноги у стариков, честно признаюсь, воняют особенно мерзко. Хорошо, что я совсем уж не способен согнуться, чтобы это учуять». «Ну, не куксись!» Я потрепала Алекса за щеки и стиснула пальцами его лицо так, что его губы вытянулись в трубочку. «Ты все сможешь! Ты мой герой!» «Моя внучка, конечно, гораздо красивее тебя!» Поморщился дед, глядя на его сплюснутое лицо. Алекс высвободился и фыркнул. «Я не буду делать этого. Кто угодно, только не я». «А кто же тогда?» — усмехнулась я. «Может, опять уже накатил с утра?» Наклоняясь, стал принюхиваться дед. «Иначе откуда столько гонору?» «Да не пил я!» — обиженно надул губы Алекс. «Я...» Паник опустил плечи, взял вилку и стал ковыряться в запеканке. «Ладно, писулечка моя, мне нужно бежать в офис», — примирительно сказала я. Встала, наклонилась, чмокнула его в затылок и направилась к выходу. «Уберешь со стола, да? Спасибо, обожаю тебя». Бодрым шагом вышла из кухни, притормозила и на цыпочках вернулась обратно. Остановилась за углом. «Помнишь наш уговор?» — раздался строгий голос дедушки. «Нет», — ответил Алекс. «Ты обещал, что будешь достоин моей внучки». «Да?» «Ты поклялся мне». «Ладно». «А помнишь, что я обещал, если ты обманешь?» Понизил голос дед. «Нет», — насторожился Алекс. Дедушка прошептал что-то, и тот закашлялся. «Хлебни своего чефира, пройдет», — сказал дед. «Постучать по спинке?» «Нет, нет». «Я, может, уже не молод, плохо слышу и тоже многое забываю, но слово свое держу, как прежде. Лучше тебе меня не разочаровывать». «Хорошо», — ответил Алекс. «Вот и прекрасно», — ласково ответил дедуля. «А теперь ешь, ешь. Любонька для тебя старалась. Такая девчонка хорошая, не понимаю, нафига ты ей сдался, дурень? Нищий, глупый, еще пьешь, как конь». Алекс закашлялся снова, а я улыбнулась, оценив старания дедули. Все-таки он любил меня безоговорочно, со всеми потрохами.